История шестая. Путешествие. В ночном небе тускло мерцали звезды. Шелестел камыш, эхо доносило нестройный хор оживившихся на болотах квакш. Северный лес спал в стелящейся туманной дымке. Только где-то внизу, под самыми кронами, размеренно тукали топоры. На опушке, усеянной россыпью пней, батрачил ночную смену отряд лесорубов. Зона была оцеплена желтой проволокой. На нижних сучьях деревьев помаргивали фонари, наполненные стайками мечащихся светлячков. «Дружно, ребята! Эй, навались! Ты великанов лесных не боись! Чищобе дремучий и в час ночной нет для нас с вами работы иной! Навалимся кучей, взметнем топоры, наделаем дел мы до зимней поры! Дубы и осины, орешник и ель, всех заготовят ко сроку артель!» Напевая, работали с десяток великанов с угловатыми челюстями и маленькими глазками. У них были бочкообразные туловища и короткие, похожие на пеньки, толстенькие ножки. Из-под рыжих спецовок виднелась гладкая шершавая кожа. Все рабочие носили одинаковые желтые каски с фонарями, исключением был только один бригадир. Череп у него был абсолютно лысый и уже лоснился то ли от пота, то ли росы, отчего верзило то и дело промакивал его большим листом лопуха. Несколько дровосеков возились возле повозки, груженной оструганными стволами, которые деловито перетягивали звякающей цепью. «Эй! Арр!» У одного из артельщиков топор застрял в узкой щели разруба. Огромное существо пыталось неуклюже вытащить увесистый инструмент, пыхтя и тихо ругаясь. «Так ты не вытащишь, Энгмар! Вот так!» Бригадир четырехпалой рукой обхватил топорище и, резко дернув, вернул хозяину топор. «Спасибо!» – пробурчал Энгмар и снова размахнулся. Туча опилок обдала громилу, дерево хрустнуло и с треском обрушилось в ночную мглу. Единственным человеком на всей компании был молодой парень, который плечом пытался повалить довольно объемистую и уже почти срубленную сосну. На нем была старая, потертая, вельветовая рубашка, такая же старая жилетка со множеством карманов и светло-коричневые штаны. «Кларенс!» — к парню подошел лысый громила. «Ты сегодня срубил всего одну сосну! Что-то на тебя не похоже!» «Голова не варит!» — парень, поморщившись, повел плечом. «Что в ней может варить?» Оруэлл с глухим стуком хлопнул себя по лбу. «Там же пусто!» Эти головые лесорубы-монстры радостно захохотали. «Странные вы существа, люди! Ладно, вали вот эту последнюю, можешь идти!» Начальник ткнул древком топора в огромный, уходящий куда-то вверх ствол вековой сосны. «Эту?» – растерянно прошептал Кларенс, и его глаза округлились. Однако он стиснул зубы, покрепче обхватил топор и со всего маху всадил его в ствол. Дерево неприступно загудело, а парня накрыло ледяным дождем весело зашуршавшей росы. Полянка содрогнулась от дружного гогота остальных рабочих. «Но-но!» — успокоил Орел смеющихся. «В каждом из вас по 200 фунтов, а он всего 70 килограмм. Парень, да ты болен! Слушай, забирай-ка свою псину, да иди отдохни пару деньков, я управлюсь. На сегодня все хватит. Вот к тебе уже пришли, так что забирай горючку и текай. А вы, Квинси, и верил. Ну-ка, свалите-ка это дерево. Да поменьше болтовни, ребята. От графика на 3 дня отстаем». Вокруг неподатливого дерева замелькали топоры. На краю поляны, где помещались пожитки лесорубов, сидел большой коричневый дог Кларенса. К нему, виляя хвостом, подбежала рыжая Колли. Следом подошла молодая девушка с котомкой для провизии. На ней были черные расклешенные брюки, серый свитер и старый твидовый пиджак с заплатами на локтях. Собаки сорвались с места и принялись носиться по поляне. Перекинув топор на плечо, Кларенс подошел к стоявшей возле телеги бочке, остро разящей топливом. Один из хлопотавших у бревен громил как раз заканчивал наполнять канистру, в которой из бочки тянулся короткий резиновый шланг. «Сланг Хечи!» «И тебе! Почти наполнил!» «Не скисло, как в прошлый раз?» Громила вытащил шланг из емкости и, сунув в пасть, сделал большой глоток, задумчиво почмоков с видом матерого дегустатора. «В самый раз!» — наконец заключил он, закручивая вентиль. «Чисто! Надолго хватит!» «Смотри, на твоей совести!» «Обижаешь!» «Эй, Скрабдер, айда домой!» Выключив фонарь, Кларенс снял каску, потрепал дога и, зачехлив лезвие, стал прятать топор в сумку. «У нас отпуск! Ферби!» «Привет! Снова рука?» Девушка тревожно посмотрела на Кларенса. «Ерунда! Больше голова!» «Это я, дура! Не надо было тебе давать валить тот дуб!» «Да ладно! Я-то чего? Вот коротышку Оливера, когда сосну на южной поляне выкорчевывали, чуть кроны не завалило!» «Берегись!» По лесу разнесся басовитый вопль, сопровождаемый громким треском. «Осторожно!» Парень схватил Скрабдера за ошейник и дернул в сторону. Через мгновение на то место, где только что стояла собака, рухнула поверженная сосна. Отпустив пса, Кларенс смотрел на дерево, с которого уже принялись срубать ветки. «Не спи!» — позвала Фешби. «Да, идем!» Кларенс подхватил канистру, и компания направилась по извилистой тропинке вглубь леса. «Плохое из меня лесоруб!» — вслух рассуждал Кларенс, шагая рядом с девушкой. «Каменные люди валят деревья 100 раз лучше меня!» Фешби поднесла ладоньки во лбу. «Выпьешь настойку клюстры? Еще пара капель осталось». «Не хочу. От нее башмаком несет. Давай срежем». Кларенс сбавил шаг и вдохнул густой воздух ночного леса, в котором смешивались кислинка влажной листвы и терпкий привкус дыма от костров. На поляне дровосеки вовсю корчевали. Деревья расступились, и компания миновала просторный вырубленный участок, усыпанный пнями, словно по полю разбросали небольшие покосившиеся столы. «Северные Аларии», — оглядевшись, вдохнула Фешби, зябко пряча ладони под мышками. «Помнишь, какие красивые они были? Ни одной не осталось». «В тот год нечем было топить», — нахмурился Кларенс. «И теперь как на кладбище. Не начинай». «Ладно, идем». Вскоре они вышли на поляну, где располагалось нечто вроде небольшого домика, но без стены крыши. Была только старая мебель, стоящая под прозрачным навесом из пленки. Ржавый умывальник с трубой, уходящий в землю, несколько шкафов, один без дверей, изодранный диван, кресло и холодильник. В стороне желтел маленький электрогенератор, который Кларенс сразу заправил. «До того, как будем переезжать на зимовье, хватит. А что у нас на ужин?» Он посмотрел на облизнувшегося Скрабдера. «Угадай!» Роясь в одном из шкафов, занявших кладовку, фыркнула Фешби. «Опять бобы!» — поморщился Кларенс. «Щец бы! Ну, извини!» Разламывая краюху хлеба, Фешби сунула кусок ему в рот. «Ты же знаешь!» «Знаю!» — с набитым ртом согласился Кларенс, устало стягивая жилетку и беря у девушки банку бобов. «Все заготовки на зиму!» Компания доедала нехитрый ужин, попутно смотря старый, терзаемый помехами телевизор. С экрана на них глазел напомаженный субъект с белоснежными зубами и рекламировал какой-то курорт. «Кто-то ведь живет!» С ноткой зависти вздохнула Фешби, смотря на пейзажи, которые беспощадно обесцвечил черно-белый ящик. «И пусть! Я с неба звезд не хватаю!» — буркнул Кларенс. Вдруг экран замерцал, а затем и вовсе погас. В импровизированной комнате под открытым небом стало темно. «Ну что ж!» — Кларенс жевал последний боб и дал вылизать банку собаке. «Когда-то он должен был сломаться. Давай спать!» Из леса послышалось отдаленное урчание. Оно становилось громче, напоминая стрекот крыльев огромного насекомого. «Сиди, я посмотрю!» Кларенс поднялся с дивана. На поляну вырулило странное существо с большой сумкой, на которой изображался выцветший закрученный рог и напоминающая волосатую ящерицу. У него была непропорционально круглая голова, с которой свисали аккуратно расчесанные щупальца. Восседало существо на дребезжащем мотоцикле. «Посылка!» пропищал почтальон, извлекая из сумки потрепанный и довольно увесистый конверт. «Вы Кларенс Мейни, лесоруб из Северного леса?» «Да, я». «Распишите здесь и вот тут». «Ага, благодарю. Держите». Кларенс с удивлением глядел на большой конверт. Почтальон убрал ведомость в сумку и развернул мотоцикл. «А вы смельчак?» — оценил он. «Поговаривают, свистуны перебрались через западную реку. В такое время одному лучше не жить». «Нас тут четверо, а вось не пропадем». «Эти разбойники опять ограбили поезд и покусали руку горы людоеда. Будьте настороже!» Почтальон сплюнул и, дав газу, укатил в темноту. Кларенс и вышедший следом Скрабдер переглянулись. Парень скрыл пакет. В нем оказалось сложенное письмо и половина странного фолианта, напоминающего карту ручной работы. «Кто там?» — окликнула Фешби. «Посыльный». «От кого?» «Не знаю». «Вскрыл? Читай скорее!» Кларенс сорвал печать и развернул листок. «Мои дорогие, знаю, что был непутевым отцом, болтался по свету в поисках денег и редко вас видел. Вот и сейчас болезнь застала меня вдали от вас. Когда это письмо попадет к вам в руки, и вы прочтете его, меня уже не будет в живых. Я оставил вам в качестве завещания самое главное, что у меня было в жизни. То, к чему я стремился всю жизнь, я познал только перед смертью. Знайте, что вы идете за сокровищем. Кларенс, вы никогда еще не покидали леса, поэтому я прилагаю карту, но, как видите, лишь ее первую часть. Не хочу неожиданных выходок со стороны Пеллера. На другой половине указано, как добраться до города Эль-Йорка, откуда я сейчас вам пишу. Она спрятана внутри горы Людоеда, которая живет на границе Северного леса. Когда вы до нее доберетесь, она задаст вам загадку, и если вы ответите правильно, получите вторую, самую главную часть описания пути. Пеллер не силен в шарадах, так что здесь я спокоен. Через долину поездов ты попадешь в Элькабар, самый большой торговый порт планеты. Следуйте карте и доберетесь до своей цели. Достигнув города, обязательно разыщите Йозефа Фольдекая. Его магазинчик находится на торговой площади. У него там антикварная лавка. Так вот, Фольдекай вручит вам все, что я оставил, потому что я доверяю ему как самому себе. Вас ждет нелегкий путь, и вы сможете преодолеть все трудности, только храня в своем сердце любовь, мужество и храбрость. И, пожалуйста, ничего не говорите Пеллеру. Ваш жадный старший брат обязательно постарается помешать вам достичь цели. Кларенс, позаботься о Фешби. Ей будет необходима твоя поддержка в трудную минуту. Ну вот, кажется, и все. В добрый путь. Кларенс растерянно посмотрел на Фешби. По ее лицу текли слезы. Кларенс погладил девушку по голове. «Может, это и лучше, что он ушел там, а не здесь», — сказал он, бросив взгляд на затухший телевизор. Фешби вытерла ладонью слезы. «Бедный папа!» На поляне жарко потрескивал костер. Сидя на корточках, Кларенс задумчиво подбрасывал в пламя сухие веточки. Фешби с любопытством рассматривала фолиант. Собаки грелись у огня. «Интересно, что бы это все значило?» «Думаю, пора собираться. Отец никогда не обманывал». «Только бросил». «Перестань. Если он говорит, что там сокровище, значит, так оно и есть. Ты же его знаешь». «Слишком хорошо». «А ты хочешь так и сидеть тут? Смотреть на другую жизнь через эту коробку?» Кларенс в сердцах пнул сломанный телевизор. «Может, это наш шанс, и другого уже не будет. Но мы его столько лет не видели». Ферби замялась, разглядывая свои потрепанные ботинки. «Что с того? Это наследство, и мы должны его забрать. Оно нашего права». «А твоя работа?» Кларенс упрямо тряхнул головой. «К черту, справятся. Тем более я контрактник. Жилье, эртельное, сами разберутся. Ну что скажешь?» Ферби посмотрела на фолиант, который лежал у нее на коленях. «Я не знаю». «Наверное, ему повезло найти клад. Или выиграть много денег в кости». Все больше распалялся Кларенс. «Скопил, наконец». «Может быть. Только как мы найдем этого Фольдека в таком большом городе? И деньги. У меня осталось всего 200 элькарибских кредитов, а их вряд ли хватит. Можно, конечно, занять у кого-нибудь». «Занять? А ты думал, на что ты собираешься жить?» «Я... Да мы... Разберемся». «Интересно, где сейчас Пеллер?» «Рассчитывать на него? Я с ним давно не общался. Говорят, он связался с дурной компанией». Кларенс заглянул через плечо Фешби в раскрытую карту. На ней были изображены реки и озера, ленты тропинок и пятна лесов. Все тщательно прорисовано и раскрашено. «Это должно быть гора». Кларенс кончиком дымящейся веточки указал на небольшой холмик с костлявой рукой, торчащей из макушки горы. Перед ней лежало множество маленьких скелетов. Внизу была надпись «Гора Людоед». На этом месте карта заканчивалась. «М-да. В 20 лет перспектива быть сожранным горой-людоедом не очень-то заманчива, правда, Скрабдер?» Собака согласно гавкнула. «И все равно это авантюра!» Фешби помогла Кларенсу собирать нехитрый багаж. Издалека эхо принесло короткий свист. Через несколько мгновений ему ответили с другой стороны. Собаки испуганно покосились на хозяев. «Свистуны!» — прислушавшись, определил Кларенс. «Нужно поторапливаться». «Вдруг они доберутся до нас?» — испугалась Фешби. «Может, лучше переждать в лагере каменных людей? Вернемся к артельщикам». «И сколько мы будем ждать?» Нет, судя по свисту, они еще далеко. Без паники. Успеем уйти. Кларенс открыл ветхий сарайчик и зажег висящую под потолком лампочку. Тусклый свет озарил висящие на стенах столярные инструменты. «Пока, ребята. Хотел бы взять всех, но не могу». Кларенс заткнул крепление на поясе несколько отверток, молоток и одно долото. Вышел из сарая, но на пороге обернулся и посмотрел на топоры. Острые лезвия поблескивали при свете лампочки. «Не скучать? Мужикам еще пригодитесь». Он выбрал самый маленький топор, выключил свет и навесил на дверь небольшой замочек. Ключик повесил на условный сук. Тем временем, обойдя их жилье, Фешби присела над аккуратно прополотой грядкой с зеленью. Помедлив, надергала в корзинку душистого чеснока, салата и редиса. Добавила кучку петрушку, горсть помидоров и пару огурцов из теплицы. Копнула садовой лопаткой несколько шершавых клубней картофеля. Вымыв зелень и овощи, завернула в тряпицу оставшиеся буханки хлеба, пол ломтя дырчатого сыра в восковой обмазке и кусок копченого мяса. Не забыла про чай, а также берестяные солонки с солью, перцем и сахаром. Готово? А какой котелок-то брать? Тот, мелкий, чтобы в рюкзак. Который супа? А, нашла. И поварёшку. Хорошо. Из ближайшей чащи за действиями Кларенса и Фешби пристально следили. Низенький длинноволосый мужчина в потрёпанном, некогда фронтовато расшитом плаще и неуклюжее пупырчатое, лягушачьеподобное существо с короткими четырёхпалыми лапками. «Похоже, это дело очаровательно пахнет, а, Борел?» Мужчина погладил куцую бородку и покосился на своего странного спутника. «Вовремя мы отследили нужную посылку. Я не ожидал, что она приведёт нас к моему младшему братцу. От этих глупых почтальонов тоже есть толк. Ха, сокровища!» Мужчина довольно потёр ладони. «А Пелеру, значит, ничего не говорить. Перестраховался он, а? Не силён в шарадах, ага. Конечно, ведь я слишком глуп. Ничего-ничего, будьте спокойны, папаша. У Пелера хватит ума, чтобы распорядиться вашими денежками. Были ваши, станут наши. Посмотрим еще, кто кого». Борел радостно загукал и тут же получил звонкую затрещину. Существо вовремя опомнилось и смолкло, зажав лапками пасть. Испуганно заморгали маленькие глазки с большими ресницами. Фешби, стараясь не спотыкаться об узловатые корни, змеями стерящиеся по земле, шагала рядом с Кларенсом, который нес самую большую сумку. К спинам собак тоже были привязаны небольшие рюкзачки. Хрусть! Неподалеку Борел наступил на сухую ветку и тут же навлек на себя поток отменных ругательств Пеллера. Идущий впереди Скрабдер понюхал воздух и остановился. «Не тормози, старина!» Кларенс потрепал четвероногого друга. Через некоторое время путники вышли на берег озера. На другой стороне, в густой молочной дымке тумана, виднелся лес. Где-то пели сверчки. «Если обходить, время потеряем», — решил Кларенс. «Напрямик кратчайший путь из северного леса». «Я не умею плавать, забыл», — напомнила Фешби. Колли виновато тявкнула и посмотрела на Скрабдера. Пес подошел к Кларенсу, посмотрел хозяину в лицо и заскулил. «Сделаем плот». Парень сбросил вещи на землю, достал топорик и привычным движением попробовал остриё пальцем. Пеллер и Борел лежали за кустами и наблюдали через странное устройство, напоминающее нечто среднее между перископом, биноклем и ржавой подзорной трубой за работой путешественников. В окулярах устройства появлялись то Кларенс, рубающий деревце, то собаки, впряженные в волокуши, таскающие бревна к воде, то Фешби, связывающая бревна веревкой. Наконец, плот был сооружен из старых сосен и крепко связан бечевкой. На доски накидали веток и, оттолкнувшись от берега, стали переплывать озеро. Когда плот уже не был виден, к воде вышел Пеллер. «Лезь в воду! Я тоже плавать не умею!» Он указал Борелу на воду. «Поеду на тебе!» Существо пробормотало что-то непонятное. «Иначе больше никаких болотных сморчков!» Борел вздохнул и покорно плюхнулся в воду, по поверхности которой бурыми нитями стелились водоросли. Тем временем плот Кларенса мягко стукнулся о противоположный берег. Подхватив сумки, путники выбрались на твердую почву. «Как здесь тихо!» Кларенс осмотрелся, собрал несколько сучьев и разжег костер. «Думаю, на ночь нужно остаться здесь. Сейчас время сбора, много комбайнов. Утром будет трудно перейти через поля. Давай подумаем об этом завтра, ладно?» Девушка сонно опустилась на землю, накинула на плечи снятый было пиджак. «Собаки уже давно спят». Берта и Скрабдер лежали рядышком, недалеко от костра. В воздухе таинственно мелькали зеленоватые светлячки. Пахло тепкой озерной водой и сосновой смолой. Кларенс тихонько зевнул, подбросил в костер ветку, укрыл Ферби своей курткой и лег рядом. А совсем недалеко от них у огромного костра приплясывал Пеллер, просушивая на ветках мокрую одежду. «У-у-у-у!» Борил чавка поглощал странное, сочащееся жиром, восьминогое существо, насаженное на палку и уже порядком зажаренное. «Вся, я сплю!» Пеллер облокотился о ствол дерева. «Разбуди меня утром!» Борил пробурчал что-то невнятное и смачно откусил от зажаренного существа последнюю лапку. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь сосны, озаряли светом зеленый мшистый ковер. Пеллер открыл глаза и потянулся. Потом, что-то вспомнив, резко вскочил и осмотрелся. Было утро. Над водой стелилась узкая полоска тумана. Пеллер потянулся, сделал несколько гимнастических упражнений, попрыгал, как боксерскую грушу, постукал кулаками спящего Борила и подошел к воде. Там он отломил одно из стоящих в воде растений, напоминающих кухонный еж. Не спеша почистил зубы. Выбросил стебель и, нагнувшись, сделал большой глоток из озера. Сосредоточенно прополоскал рот. Внезапно Пеллер скривился. Запустил руку в рот и вытащил яркого, полосатого жучка. Жучок расправился на ладони и, повернувшись к обидчику спиной, выпустил в физиономию Пеллера едкое зеленоватое облачко. Пеллер машинально поморщился. Но потом, принюхавшись, с воодушевлением сгреб жука и, как пульверизатором, попрыскал им шею и подмышками. Недовольный жук плюхнулся в кусты. «Борил!» – заорал Пеллер, пнув огромного спящего напарника сапогом. «Ты проспал! Поднимайся, дурья твоя башка, а то их не догонишь!» Утренний лес был полон пробуждающихся звуков. Фешби спала, накрывшись пиджаком, покрытым огромными прозрачными каплями утренней росы. Два солнечных лучика упали ей на глаза. Фешби зажмурилась и, открыв глаза, посмотрела на зеленого кузнечика, сидящего на травинке у ее лица. Моргнула, прогоняя остатки сна, и насекомое прыгнуло в сторону. Скинув пиджак, девушка потянулась, попутно поворошив ботинком пепелище от давно потухшего костра. Улыбнулась и посмотрела на спящих Кларенса и собак. Достав из сумки янтарный брусочек мыла, направилась к краю поляны, и там, задрав голову, выбрала самый большой лист высоченного пупырчатого лопуха. Зажмурилась и ткнула коленом толстый зеленый ствол. На ее лицо плюхнулась огромная студенистая капля и разлетелась мириадами сверкающих брызг. Фешби вытерлась огромным коричневым листом и погладила подбежавшую Берту. «Будьте остальных!» Собака тут же принялась тыкаться носом в лицо Кларенса. «Да нет! Это коротышка Оливер, моя!» Парень резко вскочил и огляделся. «Утренние процедуры!» — напомнила Фешби. «Опять!» — он смольной посмотрел на Фешби, которая взяла его за руку и повела с собой. «Мыться, мыться, мыться!» Девушка подвела парня к лопуху умывальнику и снова пнула ствол коленом. «Задержи дыхание!» Парень сонным взглядом посмотрел вверх и тут же получил в лицо ледяную струю воды. «Ха-ха-ха-ха!» — засмеялась Фешби, закрыв рукой рот. «Сколько ты еще будешь меня мучить?» — фыркал Кларенс, смотря на девушку сквозь пряди мокрых волос. «И чего такую рань? Ладно, ладно, пошли завтракать!» Девушка набрала сухих веток и направилась к костру. Кларенс опасливо покосился на огромный, наполненный водой лопух и последовал за Фешби. Друзья в сопровождении собак вышли из леса. «Граница северного леса», — Фешби посмотрела на горизонт. «Там дальше чащобицы», — Кларенс приложил глазам ладонь козырьком. «Слышала бы ты, что они говорят в артели. Вот и проверим». «Точно не хочешь вернуться?» «Точно», — твердо ответила девушка. «Тогда вперед». Внизу, насколько хватало глаз, расстилались бескрайние поля, пересеченные ровными земляными бороздами. Разноцветные комбайны, проплывая над землей, косили огромную траву. А вдалеке, совсем маленькой полоской, маняще посверкивало море. «Без транспорта понадобится целый день ходьбы», — Кларенс вступил в траву, которая скрыла путников с головой. «Главное не заблудиться. У меня есть компас». Фешби порылась в кармане пиджака. «Вот». Друзья наскоро определили маршрут и, спустившись в низину, стали двигаться вперед. Где-то рядом, тарахтя, словно гигантские жуки, проплывали комбайны. Вскоре путешественники остановились и расположились на отдых в одной из огромных земляных борозд. «Если не задерживаться, к вечеру перейдем», — Перби посмотрела на висящий в зените диск солнца. Гул комбайнов подозрительно начал усиливаться. «Ты ничего не слышишь?» Девушка встала и прислушалась. Кларенс тоже поднялся. Ничего нельзя было разглядеть из-за высокой травы. Гул превратился в оглушительный рокот, скрежет, и неожиданно в борозду вплыл огромный сборщик травы. Он развернулся и быстро заскользил по воздуху в сторону путников. «Скорее!» Кларенс начал лихорадочно собирать общие пожитки. Друзья ринулись прочь от механического чудовища. «Никогда не думала, что вблизи они такие огромные!» Голос Ферби тонул нарастающем шуме. Внезапно, впереди, откуда ни возьмись, выросло высохшее бревно. Беглецы споткнулись. «Компас! Я уронила мой компас!» — закричала Ферби, но сделать ничего не успела, так как была тут же поглощена сборщиком. Машина прогрохотала мимо испуганных собак и Кларенса. «Ферби, не бойся, мы с тобой!» Кларенс натянул на голову куртку и с воплем смело бросился к соплу сборщика. Через мгновение его уже не было на земле. Собаки переглянулись и отважно устремились вслед за хозяином. Внутри машины все скрежетало и свистело. Путешественники один за другим шлепнулись на мягкие тюки. «А это еще что такое? Кажется, у меня пассажиры!» В душной каморке было темно, и хриплый голос незнакомца был плохо слышен, отчасти заглушаемый работой двигателя. «Все живы?» — окликнула Ферби, вытряхивая сено из пиджака. «Разве это жизнь? Всего 4 выходных! А луговые блохи? У них выходных вообще нет!» Все тот же хриплый голос звучал совсем близко. «Эхе-хе! Эти блохи испортят самую счастливую жизнь! Не бойтесь, милочка! Тут никаких серпов и молотилок нет! Трава затягивается и рвется! Странно только, что вас не упаковало!» «Да развяжите же нас, наконец!» — взмолился распластавшийся на полу Кларенс с привязанными к нему собаками. «Сейчас! У меня есть ножичек!» Из темноты, наконец, выплыло мохнатое, плешивое существо с длинным хоботом и в защитных очках. В руке у существа была медная масленка с длинным сужающимся носиком. «Туристы?» «Вроде того. А кто вы? Давно не встречала говорящих на Бармлаке?» Покончив с чисткой одежды, поинтересовалась свыкшаяся с полумраком Фешби, подражая хриплому наречию собеседника. «Я Кснаф!» — существо освободило Кларенса и почесалось. «Сено тут сортирую. Вам, ребята, еще повезло. Был у нас один. Осторожней!» Сверху шлепнулась очередная хапка сена, накрыв друзей и их нового знакомого шуршащим пахучим облаком. Следом прилетел клубок туго смотанной бечевки. «Опять дозатор барахлит!» Кснаф смазал какой-то поршень, сплюнул, подхватил веревку и полез по лестнице наверх. «Вы тут посидите, а я сейчас вернусь!» «Знаешь, а может, это и к лучшему, что нас зассало в эту штуку?» Кларенс осмотрелся, но из-за темноты толком ничего не увидел. «В каком смысле? Мы быстрее доберемся до окраин, туда, где гора. А ты уверен, что мы едем именно в ту сторону?» Девушка подняла брови. «Во всяком случае, мы куда-то движемся». «Да уж», — Ферби вздохнула. «С этим трудно спорить». «Из-за твоей глупости мы их упустили!» Пеллер и Борил стояли перед полями. «В такой травище мы их, конечно же, не найдем. Ладно, пошли. Встретим их в долине поездов. И почему я постоянно страдаю из-за твоей глупости? Видимо, я слишком добрый». «Я довезу вас до границы Северного леса», — Кснаф почесался и вздохнул. «Извините, что не дальше. Просто если мы с Луиджи привезем пассажиров, меня отправят из Эль-Кабара прямо на рудники. Начальство строгое, сами знаете». «Спасибо и за это». «А если не секрет?» Кснаф лукаво прищурил выпуклый глаз. «Что вы делали в поле и куда путь держите, а?» «В Эль-Йорк». «Эль-Йорк?» Существо поскребло мохнатый затылок. «Был я там разок». «Я потеряла компас, который подарил мне папа», — Ферби пожала плечами. «Но теперь на вашем сеноуборщике нам будет легче добраться до горы Людоеда. Чем мы можем вас отблагодарить?» «Послушайте, если вы подарите мне свою медную поварешку, я буду вам очень благодарен». Снап махнул короткой когтистой лапкой и снова почесался. «Она мне до зарезу нужна». Ферби вздохнула и посмотрела на Кларенса. «Она нам тоже нужна. Может быть, все же возьмете пару кредитов?» «Конечно, всегда приятнее дарить то, что тебе самому не очень нужно». Кларенс вопросительно посмотрел на Фешби, и она кивнула. «Если вам она нужнее...» «Сто раз нужнее!» «Берите!» Кларенс вытащил торчащую из рюкзака поварёшку и вручил ее к Снапу. Тот вдруг заплакал. «Почему вы плачете?» — удивилась Фешби. «Мне никто никогда ничего не дарил», — признался Кснап. «Вы не представляете, как мне нужна эта поварёшка! У меня такие короткие лапки! Для меня это целое сокровище!» Кснап вытер глаза, подняв грязные стекла очков, снял с полки короткую щеточку, прочистил свой хоботок, высморкался и, подхватив поварёшку, быстро залез по лесенке наверх. Сеноуборщик круто развернулся и быстро полетел над землей. За окном продолговатого иллюминатора стремительно проносилась огромная трава. Потом пошли овраги и каньоны. Снап высунул из люка мордочку. От быстрой езды его редкие волоски полоскал ветер, хоботок развивался, как флаг. Вдруг в недрах машины что-то загудело, послышался скрип, и сборщик остановился. «Ну вот и приехали!» Кснап дернул какой-то ржавый рычаг у себя над головой. Сбоку открылся люк, и друзья выбрались наружу. Был вечер. «До порта еще очень далеко, через долину поездов, а гора совсем рядом, я ее чувствую!» Существо втянуло хоботом воздух. «Голодная, небось, зараза! Но пока! Счастливого пути! Мне не терпится опробовать ваш подарок!» «Спасибо!» Кларенс ступил на влажный мох. «Слышишь?» Путники прислушались. По вечернему лесу разносились тихие стоны и отдаленное ворчание. Между стволами косыми спицами ложились алые лучи заходящего солнца, в которых игралась мошкара. Звизгнул люк, сборщик отделился от земли и, плавно закачавшись, повис над ней. Снап почесал мохнатое брюшко, затем плешивую голову и, подхватив поварешку, с наслаждением принялся чесать ею свою спину, до которой ему было не дотянуться короткой лапкой. «Сокровище!» — блаженно пробормотал он. Друзья двинулись на звуки и через некоторое время выбрались на большой пустырь, в центре которого находился громадный холм с котлявой рукой на макушке. Рука пятипалой кистью скребла землю. «Она что, спит?» — удивленно шепнула Фешби. «Похоже. Ты, собаки, подождите меня здесь, ладно? Как бы чего ни случилось». Парень отдал девушке сумку и направился к горе. Когда он подошел достаточно близко, у горы обозначились большие глаза и черное отверстие рта. «Кто потревожил мой покой?» «Я Кларенс, дровосек из Северного леса. Я пришел, чтобы забрать у тебя карту, которая принадлежит мне». «А-а-а!» — многозначительно протянула гора и улыбнулась. «Если ты отгадаешь мою загадку, я отдам ее тебе. Но если ты не сможешь дать верный ответ, я тебя съем. И надеюсь, что ты будешь очень вкусным, так как я давно ничего не ела. Я буду очень медленно тебя переваривать, питаясь твоими соками». «Загадывай!» Парень сел перед горой. «Я тебя не боюсь!» «Ты храбр!» «Ну что ж...» Гора задумалась. На другой стороне поляны хрустнула ветка. Там в кустах затаились запыхавшиеся Пеллер и Борил. «Ух, ну, братец, если эта штука тебя не сожрет, это будет большая удача!» «Я невелик ростом», — степенно начала гора. «У меня стальная голова, а тело из дерева. Я один могу справиться с сотней великанов. Кто я?» «Что же это такое?» — задумалась Фешби. «Может, сундук?» — предположил Пеллер, хмуро следя за происходящим. Борил радостно закивал и утвердительно загукал. Пеллер почесал макушку. «Хотя, почему сундук? Они, конечно, бывают маленькие, но головы сундука нет, это точно. Туловище, впрочем, тоже. И великана тут ни при чем». Пеллер размахнулся и в сердцах влепил Борилу за трещину. Тот смолк. Гора молча запела, ждала. Кларенс задумался. Фешби присела на камень неподалеку и наблюдала, как гора медленно засыпала, постепенно прикрывая один глаз. Солнце тускнеющим полукругом медленно закатывалось за кроны деревьев. Наконец Кларенс улыбнулся и посмотрел на гору. «Топор!» «Что такое?» — засопела гора и открыла второй глаз. «Повтори-ка!» «Это топор!» — Кларенс поднялся. «Ну, конечно!» — Пеллер важно посмотрел на напарника. «Я всегда знал, что это именно топор. Что же еще?» Борил осторожно гукнул. «Ты мудр!» — гора пошевелила рукой. «За это я дам тебе то, зачем ты пришел. Жаль, это была легкая загадка. Я так голодна!» Внутри горы что-то забуркало и заклокотало. «Что она делает?» «Не знаю». Кларенс в изумлении смотрел на взбухающую гору. «Похоже!» Раздался громкий плевок, больше походивший на грохот падающей каменной глыбы. Кларенс и Фешби нагнулись над продолговатым предметом, покрытым прозрачной пленкой зеленоватой слизи. «Надеюсь, это тебе пригодится!» Гора махнула рукой, почмокала беззубым ртом и стала медленно погружаться в сон. «За мной заканчивается северный лес. Выйти из него можно только через меня. Проходите. Только не попадите в левый желудок. Там в стене не хватает нескольких камней». Гора широко раскрыла рот, обнажив узкий черный проход. Кларенс поднял карту, вытер ее. Друзья переглянулись и осторожно вступили в разверстую каменную пасть. Скрабдер и Берта, поджав хвосты, с опаской потрусили следом. Пройдя немного в абсолютной темноте, путники выбрались на свет с обратной стороны горы. «Прощайте!» — гора махнула рукой. «Счастливого пути!» Как только путники удалились, начавшись засыпать горе, выбрались Пеллер и Борил. «Стойте, пришельцы!» — рука угрожающе заскребла землю. «Что вам нужно?» «Нам нужно выйти из северного леса! Давай твою загадку, я тебя не боюсь!» — самодовольно заверил Пеллер. «Не торопись, спешка никогда...» «Загадывай, загадывай!» — нетерпеливо перебил гору Пеллер. «Что ночью ниже всех, а днем выше всех?» Воцарилось молчание. Пеллер ехидно улыбнулся и подбоченился. «Топор!» — гордо выпалил он. Борил боязливо покосился на своего хозяина и вжал толстую голову в огромное тело. В воздухе что-то просвистело, и между Пеллером и Борилом на землю хлопнулась огромная рука. «Да благословят вас небеса за вашу глупость!» Гора расплылась в улыбке. «Наконец-то я полакомлюсь!» Рука горы потянулась к Пеллеру. «Не меня, сначала его! Он намного сочнее!» Пеллер указал на своего спутника. Жирное тело Борила задрожало от рыданий, и по пухлой мордочке потекли слезы. Несчастный что-то пискнул и скрылся за огромными костлявыми пальцами. Рука, зажатая в кулак, приблизилась к огромной дыре открытого рта. И через мгновение Борил с дикими воплями полетел вниз. Гора с закрытыми от блаженства глазками стала двигать челюстями, но внезапно сморщилась и выплюнула Борила на землю. Борил вскочил на ножки и вытер слезы. «Я знал, что ты такой вонючий, что не станут есть!» — подскочил к спутнику Пеллер. «Молодец!» Совсем затемно путники добрались до моря. «Наверное, про это место говорил Кснап». Кларенс ступил на дощатый мостик, ведущий к веткой пристани. Путешественники подошли к старому смотрителю, сидящему на маленьком стульчике и сонно глядящему на море. «Последний корабль в долину поездов только что ушел, а корабль у меня здесь только один!» Старичок оглядел путников и опять уставился на море. «Значит, все потеряно? Нам отсюда не уплыть?» «Ничего не потеряно!» По дощатому пирсу путешественникам бодрым шагом направлялось долговязое существо. Незнакомец имел тоненькие ручки и тоненькие ножки и весь очень походил на хворостину. «Лофос Кац!» Существо сняло капитанскую фуражку и поклонилось. «И я слышал, что вам нужно добраться до долины поездов!» «Лофос!» — оживился старичок. «Ты не имеешь никакого права возить пассажиров на своей адской развалины! У него отобрали лицензию 8 лет назад! Рано или поздно он кого-нибудь угробит! Дело, конечно, ваше, но я предупредил!» Собаки обнюхали длинного незнакомца и замахали хвостами. «Прошу за мной!» Лофус призывно махнул ручкой и зашагал прочь. «На этой штуке я мигом доставлю вас куда угодно!» Существо подошло к небольшому самолету, покачивающемуся на волнах, от которого остался только фюзеляж, стоящий на двух подводных крыльях. «Сюда!» Кларенс вопросительно посмотрел на Фешби. «Что будем делать?» Девушка пожала плечами. «Если ты боишься, мы не поедем», — вздохнул Кларенс. «Подождем корабль». «Нет», — смело решила Фешби. «Мы едем с этим Луфусом». Кларенс помог девушке залезть на обломок крыла и подал ей мешок. «А вы уверены, что эта штука способна двигаться?» Кларенс с сомнением посмотрел на старую приборную доску. «Да вы что?» С этими словами Луфус гордо треснул по ржавой обшивке. Двигатель ухнуло. Оттуда выскочила какая-то деталь и щелкнула по обшивке. Кларенс переглянулся с девушкой. Но Луфус уже плюхнулся в кресло пилота и завел мотор. «Поехали!» Луфус нацепил огромные очки и гоглы с треснувшими стеклами. Пропеллер, быстро набирая обороты, подозрительно засвистел. Вместо крыльев к корпусу были приделаны две прокопченные турбины, которые начали изрыгать клубы черного едкого дыма. «Что-то эта затея перестала мне нравиться», — Кларенс удушливо прокашлялся. Двигаясь вдоль берега, машина быстро набирала скорость и вскоре уже летела по затихшей водной глади. Внезапно раздался резкий свист, и в борт самолета со стороны берега вонзился длинный гарпун. Через мгновение еще два орудия пробили обшивку ближе к двигателю. Тросы натянулись, и машина резко пошла к берегу. «Держитесь!» Лофус повернул испуганную мордочку к пассажирам. «Идем на посадку!» Самолет с треском врезался в берег. От корпуса оторвались лыжи, и фюзеляж понесся сквозь чащу, разрезая пропеллером густую листву. Со всех сторон корпус с бешеной скоростью колотили ветки. Наконец самолет с оглушительным треском врезался в огромное дерево, путешественников выбросило из салона. «Лофус!» Кларенс выбрался из наполовину смятого корпуса. «Вы где?» «Здесь!» Голос донесся откуда-то сверху. Существо висело на одной из огромных сучковатых веток. «Это лесные духи!» Лофус снял очки, в которых уже не было стекол. «Надо поскорее уходить, а то из нас получится отменный ужин!» Вдруг откуда-то сверху упала огромная сеть, накрыв испуганных друзей. «Ловушка!» — забарахтался Кларенс. «Мне не пошевелиться, помоги!» Из леса окружая, пленникам направились остроухие, одетые во что попало, крохотные существа. Они переговаривались на непонятном языке и целились в Кларенса и Фешби острыми копьями-палочками. «Хорошо, что собаки улетели!» Парень пытался высвободиться от крохотных лапок, трогавших его сквозь сетку. «По крайней мере, ужин сделают из нас двоих!» Человечки, визгливо переговариваясь на смешном наречии, привязали пленников к длинным палкам и понеслись вглубь леса. «И Луфуса не заметили!» Парень пытался согнать со лба огромного жука. «У тебя на носу жук!» «Знаю! Ой!» Шедший рядом старичок заметил насекомое и, испуганно прокричав что-то на своем языке, схватил жука и отправил его в рот. Процессия углублялась все дальше в чащу. Впереди произошло оживление, и старичок, достав из сумочки маленький рожок, несколько раз протрубил. Караван замер. Через некоторое время издалека донесся ответный сигнал. Все остановились, и пленников сбросили на землю. Путешественники осмотрелись. Отовсюду к ним стекались такие же маленькие человечки с острыми ушами. Друзья находились в центре небольшой лесной деревушки. Всюду горели факелы. Из крохотных окон пробивались редкие огоньки. Путников привязали к стволу мшистого старого дерева, между тем, как в центре деревеньки на поляне стали разводить большой костер. Над лесом медленно поднимался туман. Вскоре небольшая процессия направилась к пленникам. Впереди шествовал седой старичок с длинным посохом, в котором что-то тихо постукивало и шуршало. Процессия остановилась, и вожак принялся изучать жертвы. Вскоре он повернулся к двум своим сопровождающим и, что-то сказав, стал медленно удаляться. Человечки стали послушно отвязывать Фешби. «Стойте!» – забеспокоился Кларенс. «Она невкусная! Съешьте лучше меня! Эй, подождите! Эй!» Испуганную девушку подтолкнули к ярко полыхающему костру, над которым возвышался грушеобразный прокопченный чан, на дне которого смачно бурлило непонятное пузырящееся варево. Под ним зловеще потрескивали переливающиеся оранжевым поленья и головешки. В лицо Фешби ударил нестерпимый жар, и она, поперхнувшись, закашлялась. По щекам ниточками побежали быстро высыхающие слезинки. «Нет, пожалуйста, не надо!» — слабо взмолилась она. «Без паники!» — рядом с Кларенсом возникла острая мордочка Луфуса. «И я вас в это втянул, мне и вытаскивать!» Он стал перепиливать толстые веревки маленьким ножичком, который извлек невесть откуда. Фешби, как куколку, обвязали широкими пахучими листьями специями и под монотонное торжественное песнопение наполовину засунули в чан. Упирающаяся ногами девушка тщетно кричала и отчаянно сопротивлялась, в то время как Луфус наконец освободил Кларенса. «Фу, черт, спасибо!» Плюхнувшись на сырой мох, потер запястье парень. «Теперь надо придумать как...» Внезапно по лесу эхом разнесся лай, и на поляну выскочили Берта и Скрабдер. Деревню охватила паника. Человечки расхватали копья и стали теснить псов к противоположному краю поляны. В общей суматохе Кларенс с Луфусом обмотали руки листьями и, поднатужившись, опрокинули на бок огромный чан, изрыгнувший из себя поток пахучей пузырящейся слизи. Подхватили Фешби и, свистнув собак, бросились в лес. Старичок первый заметил пропажу и, длинно выругавшись, переломило колено изогнутый посох, Из раскрывшегося плода набалдажника, которого с глухим жужжанием вылетел жирный москит и впился ему в макушку.